оплавился, да и потемнел немного. И обычная серая пыль куда-то исчезла. Отойдя в сторону, Геральт присмотрелся еще раз, повертел головой. «Что это мне напоминает?» — подумал он, проведя рукой по щеке. «Что?» «Ракетный выхлоп?» Медленно провел пальцем по асфальту. Тот напоминал гладкую, спекшуюся в единое целое крошку после старта ракеты. После того, как дикая стальная сигара вдруг испустила столб огня, встала на него и умчалась в низкое серое небо, что нависает над 200-километровой брешью между Большим Уралом и Большой Алматой. Ведьмаки потом осматривали место старта. Естественно, тут все было попроще. Не те масштабы. Но очень похоже. Значит, комбинированная динамика прыжка. Толчок опорами плюс реактивный выхлоп, предположил Геральт. Шах, ну что ты, это что-то новенькое. Даже он, ведьмак, немного мог рассказать о подобной машине. Даже он, видевший помимо ракеты летнюю миграцию большегрузных грузовиков из Европы и эпидемию бешенства на Чугуевском танковом полигоне, когда окрестные районы были сровнены с землей и погибло несколько тысяч живых, в том числе самый древний род эльфов Евразии, и пресловутые воздушные бомбардировки обоих берегов Днестра, и зародившиеся в шахтах Донбасса машины-убийцы, ужас гномов-угледобытчиков, и даже легендарного призрака московского метро довелось Геральту повидать и умертвить. Не самостоятельно, конечно, с помощью ведьмаков Большой Москвы. Машины ведь не живые. Они постоянно принимают новые облики. «Так-так», — пробормотал Геральт, — «запомним». Чуть в стороне от колючки и забора начиналось длинное складское помещение, вдоль которого тянулись металлические полосы рельсы. Рельсы уводили куда-то вглубь заводской территории. Секунду поразмыслив, Геральт направился к ним. К складам и рельсам. Небольшой холмик и полосатая поперечина, знак тупика, венчали эту одноколейную ветку. По ней наверняка бегал небольшой шустрый локомотивчик, влача или толкая перед собой несколько товарных вагонов. Знакомая и виденная не раз картина. «Мне всего 33», — подумал на ходу ведьмак. «А я все реже и реже встречаю вещи, которых раньше никогда не видел». Геральт на миг задумался. Как чувствует себя эльф возрастом в несколько тысяч лет? И внутренне содрогнулся. Он двинулся по метровой высоты приступку, что тянулся вдоль складов. Дно стоящего на рельсах вагона по высоте как раз соответствовало этому приступку, очень удобно для погрузки-выгрузки. Подобное Геральт замечал не раз, в самых разных местах. От перронов на пассажирских вокзалах до вот таких вот безлюдных складов на территориях всевозможных заводов. Иногда Геральта мучила острая и неотступная мысль. Кто-то ведь все это придумал. Но кто? Какой ученый-демиург, повелитель техники и машин? Вскоре Геральт набрел на открытую секцию склада. Тяжелая металлическая дверь уехала вбок по полозьям, открывая доступ в душное нутро склада. Окон в таких помещениях, как правило, не бывает. Не успел Геральт как следует прислушаться к ощущениям, ему вскользь померещилось, что в складе что-то есть, что-то механическое, машина или работающий прибор, послышался далекий свисток локомотива. Вдали на рельсах зачернело плохо различимое издалека пятнышко. Оно приближалось. Наскоро оценив степень опасности, ведьмак шагнул через порожек склада, металлизированный паз, по которому, собственно, и скользила ныне открытая дверь. Он чувствовал, сейчас можно смело поворачиваться спиной к таящейся в глубине помещения темноте. Ничто оттуда не выйдет, потому что настоящая опасность приближалась по рельсам. Перед ее лицом меркнут и тушуются все прочие, гипотетические. Геральт, как и все ведьмаки, настоящую опасность чувствовал остро и безошибочно. Природы этого странного чувства он, естественно, не понимал. Но сие совершенно не мешало ему беззастенчиво пользоваться полезным даром. Скорее всего, обостренная сенсорика была результатом ведьмачьих мутаций, процессов, на первый взгляд, бесконечно чудовищных. В течение примерно 10 лет из человека последовательно делали не человека и даже не живого. Все ведьмаки — мутанты. они не имеют ничего общего с живыми. Людьми, эльфами, орками, виргами, гномами, бескудами. Они не отдельная раса. Они просто иные. Мутанты. Чудовища и убийцы чудовищ. Ведь с подобным в состоянии справиться только подобное. И если бы не незыблемый ведьмачий кодекс, страшно подумать, что могли бы натворить несколько десятков ведьмаков, взбреди им худое в голову. Локомотив приближался. Теперь уже можно было рассмотреть, он толкает перед собой платформу с чем-то пока неопознанным. Возможно, со смонтированным на железнодорожной платформе краном или еще какой механической хреновиной, которая сама по себе неподвижна, но требует периодических перемещений с места на место. Не прошло и 5 минут, как сцепка из платформы и локомотива прокатила мимо открытого склада и проследовала дальше, к тупику. Все, что успел рассмотреть Геральт, это то, что платформа и впрямь походила на мобильный кран, например, восстановительного поезда, каковы имеются вблизи всех крупных вокзалов. В тупике перед самой полосатой поперечиной сцепка замедлилась и остановилась. Ведьмака отделяло от локомотива 200 метров или немного больше. Локомотив свистнул и затих. Почти сразу же Геральт уловил где-то в стороне урчание автомобильного мотора, мотора лощеной легковушки. Источник звука приближался, но не к сидящему в укрытии Геральту, к локомотиву. Тем временем из локомотива выбрался живой. С такого расстояния не разберешь, кто, но по повадкам вроде орк или метис с орочьей кровью. Почти сразу оттуда, откуда недавно пришел ведьмак, подкатила и легковушка. Прилизанный черный князь. Родом не иначе из самого центра Москвы. На таких ездят либо шишки районного масштаба, либо абстрактные бандиты с претензией на легальность. «Ух ты!» — тихо-тихо пробормотал Геральт. «Как интересно!» Нужно было подбираться поближе. Но как? Афишировать свое присутствие он не спешил. А незаметно подобраться — нет возможности. Ну, почти нет. Место открытое. Прыгнуть, что ли, на рельсы и вдоль приступка? Так это достаточно эфемерное укрытие. И локомотиву видно, и из кабины. Да и князь стоит таким образом, что проглядеть крадущегося по рельсам ведьмака мог только слепой. По складам? Так ведь длинное помещение разделено внутри глухими бетонными переборками через каждые 100 метров. «А по крыше?» — подумал Геральт. «Чем не мысль?» Над приступком нависал сплошной козырек, поддерживаемый потемневшими от времени деревянными столбами. Шифер тоже выглядел старым, но если правильно ступать, можно прогуляться даже по столь ненадежной кровле и нигде ничего не повредить. Кошкой Геральт скользнул к ближайшему столбу. Кройс за ним потихоньку взобрался на козырек и распластался на усеянном разнообразным мусором шифере. Полежал с минуту, приподнялся и выглянул. Ни намека на тревогу. Из князя выбрались двое и о чем-то оживленно беседовали с машинистом локомотива. Еще один живой стоял чуть в стороне, кажется, таращился на платформу кран. Без несвоевременной суеты ведьмак перебрался на противоположный скат складской крыши. Исследовал открывшуюся территорию, нашел ее свободной от нежелательных наблюдателей и принялся без излишней спешки пробираться в нужном направлении. Без спешки, но весьма проворно, со скоростью размеренно идущего человека. В положении ведьмака эту скорость можно было счесть вполне приличной. В конечном итоге ведьмак подобрался совсем близко, настолько, что стал явственно различать голоса говоривших. Внизу спорили. «Сами поглядите!» вещал тот, кто пригнал сюда локомотив. «Как он через забор переберется? Разве только систему порвет и стену проломит?» «А мне плевать!» — зло возражал ему один из пассажиров князя. «Там такой туннель прорыли, мама дорогая! Бульдозер и тот меньше бы шухеру навел! Причем все это за 20 минут, не больше!» «Что вы тут выпустили, шахнуш тот?» «Да кран! Ёрш твою медь! Обычный кран! Вот, смотри, навехонький совсем, еще смазка не впиталась!» «Как ожила линия, один кран довелся, еще 3 в работе. Хочешь, сам в цех пройди и полюбопытствуй». «И пройду». «И пройди, что увидишь, все твое». «Кран», — подумал Геральт недоуменно. «Какой к домовому кран? Причем здесь кран?» К Кран точно стену не преодолеет, разве что карьерный, шагающий. Да и то вряд ли. Сломает, точно. А эта тварь стены даже не коснулась. Только в кварталах бесчинствовала. Тут не кран искать нужно, а что-то совсем новое, не серийное. Скорее всего, штучного выроста или выпуска. Так вроде бы говорят заводчане. «А сюда-то ты его зачем притолкал?» — нейтрально спросил второй из князя. Машинист локомотива долго не отвечал. Верно, и сам не мог понять, зачем. В этом не было ничего удивительного, по крайней мере, для Геральта. Ведьмаки прекрасно сознавали, что не только живые управляют машинами. Машины тоже управляют живыми. Руки живых крутят баранку и дергают за рычаги. Эманация машин воздействует на желания и поступки живых. В мире все взаимосвязано. Просто не все готовы это признать. Наконец, машинист собрался с мыслями. «Это далеко ж сюда тащиться. Вот я и приехал». «А кран зачем зацепил?» «Я его и не отцеплял со вчера». Голос машиниста стал почему-то мрачным. Дальше некуда. Геральт вслушивался со все возрастающим интересом. «Не отцеплял? Замечательно. А на ночь ты где парковался?» «В смысле? Где ночует локомотив? В ангаре, поза цехом? Где обычно?» «Ангар запирается?» «Не, зачем? Бывает, ночью куда-то приходится сгонять. Завод-то большой». «Ну и как? Гонял в эту ночь?» Вопросы снова стал задавать первый. Он слегка успокоился, пока говорил напарник. «Я нет», — мрачно ответил машинист. «А он?» Речь шла, видимо, о локомотиве. «А он выезжал», — буркнул машинист и смешно захрюкал. Теперь у Геральта не осталось сомнений. Это либо орк, либо полуорк. «Потому как я его оставлял платформой к тупику, а на утро гляжу, платформой к воротам стоит». «Значит», — подытожил собеседник, «он вполне мог этот кран сюда ночью притаранить». «Мог», — скрипя сердце, согласился орк. «Да только зачем? Все одно за стену ему не выбраться. Я думаю, они к материальным воротам мотались. По ночам машины вечно там трутся. Сколько раз замечал. Погрузка там, разгрузка, как раз для крана». «Ладно, Бонси, поехали цех поглядим», — вмешался второй из князя. «Все равно технику Римусу докладываться. А я о том, чего не видел, не докладываю». Ему никто не ответил. Геральт осторожно подполз к самому коньку и выглянул. Стала видна верхушка крана на платформе, длинная решетчатая стрела на рогатой подставке, массивные блоки и скошенный куб кабины. Кран и впрямь выглядел новеньким, блестел на загляденье. И смазка действительно еще не впиталась. А на зеленой дверце кабины отчетливо проступал горизонтальный ромб с тремя буквами — ХТЗ. Буква «Т» была больше остальных и простирала над соседками перекладинки, словно оберегала, заслоняла крыльями от неведомых опасностей. «Техник», — мысленно повторил Геральт, — «а ты, оказывается, в это дело замешан. Если речь, конечно, о том самом технике». Но что-то подсказывало Геральту. Речь именно о том. О технике, который сегодня прогнал стихийную делегацию в лице ведьмака, кобальда-механика и водилы орка от здания киноцентра. Скорее всего, техник затеял оживить одну из новых технологических линий завода и оживил на свою голову. А кран тут наверняка ни при чем. Завод породил монстра, техник возмутился, а заводчане для отвода глаз подсовывают злополучную субъединицу железнодорожного восстановительного поезда. Первую попавшуюся под руку машину. Мол, вот, извольте убедиться, завод порождает именно это, а не то, что втихую рушит дома в соседних кварталах. На счастье, кстати, нежилых. Это объясняет все. И то, что техник отмахнулся от ведьмака, и скорых послов на завод, и реакцию заводского клана, приславшего навстречу всего-навсего машиниста. Странно только, что встреча состоялась здесь, буквально на задворках. И странно, что он, ведьмак, тоже оказался в этом месте. Но если уж повезло, нужно пользоваться. Внизу одобрительно цокали языком. «Красавец какой! Ты только погляди, Бонти!» «Как есть красавец!» Тут же подтвердили снизу, только голос был не Бонти, а Орочий. Стал быть, машинист. И Геральт рискнул. Он иногда действовал так, отрешаясь и как бы наблюдая за собой со стороны. Нагло, отважно, и, по большому счету, безрассудно. Хотя, если начинало вести, стоило этим пользоваться. Стоило. Бесшумно спрыгнув с крыши на зады склада, Геральт тотчас шмыгнул к углу, пригнулся и выглянул. Тупик и колесная пара. В щель между низом платформы и рельсами видны протекторы князя. Ничьих ног в поле зрения нет. Вдоль торца, на четвереньках. Вдоль приступочка. Вот и ноги, четыре пары. Молчаливый зритель из автомобиля присоединился к своим коллегам и орку-аборигену. И стоят, как на заказ, спинами. Бросок к платформе, контрольный взгляд. Все еще не смотрит. До князя метров семь. Ну, теперь только бы автомобиль не испугался и не шарахнулся ненароком. Но у князя оказались воистину княжеские нервы. Ведьмака он вниманием не удостоил. Ну и ладно. Хранясь теперь за обтекаемым корпусом москвича, Геральт добрался до багажника. Утопил круглую кнопку, стараясь не издавать лишних звуков. Надо же, не заперто. Лишь бы места хватило, а то, не приведи жизнь, багажник забит каким-нибудь барахлом. Привстал, в багажнике наличествовали запасное колесо и картонный ящик из-под водки. Свободного места оставалось как раз для средних размеров ведьмака в походном снаряжении. Багажник Геральт прикрыл так же тихо. «Авантюра!» — с отвращением подумал Геральт. «Чистейшей воды авантюра! Ну да ладно, авось выкручусь как-нибудь!» Он перетянул шмотник на правый бок, чтобы не давил в спину, и замер, свернувшись калачиком. При этом он случайно толкнул ящик. Там ощутимо звякнуло. Видать, и вправду водка. Князь тронулся спустя минут пять. Геральт так и рассчитывал. Поговорят еще немного и двинутся. Жаль только, хоть голоса в багажнике доносились, но слов разобрать не смог даже Геральт с его ведьмачьим слухом.